«Позволю», — ответила я, — «и пусть теперь судьба оберегает жителей Гавра от оспы». Джаред вернулся примерно через час. Уши его раскраснелись от холода, но воротник был распахнут, словно он задыхался от жары. Увидев его, я обрадовалась. «Все в порядке», — объявил он, сияя улыбкой. «Ничего, кроме цинги, простуды и самого заурядного расстройства желудка на борту обнаружить не удалось». Он, потирая руки, оглядел комнату. «А где же ужин?» С раскрасневшимися от ветра щеками он выглядел бодрым и довольным собой. Очевидно, схватки с конкурентами, готовым не перерезать сопернику глотку, лишь разодоривали его. «А почему бы нет?» – цинично подумала я. «В конце концов, он ведь шотландец». Словно в подтверждение этой моей мысли, Джаред заказал ужин и отличное вино к нему, за которым пришлось послать человека на собственный склад. Затем, плотно перекусив, спустился объяснять Джейми тонкости своего ремесла, посвящая в нюансы общения с французскими дельцами. «Бандиты», – охарактеризовал он их, – «все до одного». «Не успеешь оглянуться, а он уже вонзил тебе нож в спину. Грязные воры, не верим ни на йоту. Половина суммы авансом, вторая по доставке товара. И никаких кредитов для знати». Несмотря на уверение Джареда, что внизу он оставил на страже двух верных людей, я все же немного нервничала и после ужина подсела к окну, откуда было видно, что происходит на пирсе. Не думаю, что от моих наблюдений было много пользы. Каждый второй проходивший мимо человек казался мне убийцей. Над морем собирались облака. Похоже, ночью опять пойдет снег. Спущенные паруса трещали на ветру. Шум, производимый при этом, почти заглушал громкие голоса грузчиков. На несколько секунд гавань озарилась призрачным зеленоватым светом, словно под давлением облаков солнце погрузилось в воду. Стемнело, и суета на пирсе начала утихать. Грузчики с тележками разошлись по улицам, моряки скрывались за освещенными дверьми заведений, подобных тому, в каком находились мы. Однако нельзя было сказать, что пристань опустела полностью. У несчастной Патагонии все еще толпились кучка людей. Мужчины в униформе образовали нечто вроде кордона у подножья трапа, несомненно для того, чтобы никто не мог проникнуть на корабль, а также сойти с него вниз. Джаред объяснил, что здоровым членам команды разрешается сойти на берег, однако не позволит при этом брать с собой какие-либо вещи, кроме, разумеется, одежды, которая была на них. «Это еще по-божески, не то что у голландцев», — заметил он, почесывая выступившую на подбородке густую черную щетину. «Там, если корабль приходит из зараженного оспой места, и эти проклятые голландцы заставляют бедняк-моряков плыть к берегу нагишом». «А что же они надевают, добравшись до берега?» — с любопытством спросила я. «Не знаю», — рассеянно ответил Джаред. «Но поскольку, едва ступив на сушу, они тут же умудряются найти бордель, не думаю, чтоб это было для них проблемой». «Вы уж извините, дорогая», – торопливо добавил он, вспомнив, что беседует с дамой. Впрочем, он быстро преодолел смущение, поднялся, подошел ко мне и тоже выглянул из окна. «Ага, они уже собираются поджечь корабль. Зная, что в нем находится, им лучше отвезти Патагонию подальше от порта». К обреченной Патагонии привязаны канаты. Наготове выстроился целый ряд весельных шлюпок с гребцами, ожидавшими команды. Ее отдал начальник порта, чьи золотые нашивки были едва различимы в сгустившихся сумерках. Он прокричал что-то и начал медленно размахивать руками, поднятыми над головой, точно семафор. На его команду откликнулись капитаны грибных шлюпок и галер. И вот канаты поспешно поднялись и натянулись, струи воды истекали с пеньки, шум их был отчетливо слышен во внезапно наступившей на берегу тишине. Крики гребцов были единственным звуком, нарушавшим эту тишину. Темный корпус обреченного судна скрипнул, дрогнул и развернулся по ветру. Ванты стонали, и Патагония отправилась в свой последний недолгий путь. Они остановили ее в середине гавани, на безопасном расстоянии от других кораблей. Палубы залили маслом, канаты перерезали, шлюпки отошли. С банки небольшого ялика поднялась плотная приземистая фигурка начальника порта. Он наклонился, что-то сказал одному из сидящих, затем выпрямился, и в руке у него оказался пылающий факел. Гребец, сидевший за его спиной, отпрянул. Чиновник широко размахнулся и метнул факел. Тяжелая палка с намотанными на одном конце тряпками, пропитанными маслом, кувыркаясь, взлетела в воздух. Огонь засветился голубоватым оттенком, и вот она исчезла за поручнями. Начальник порта не собирался дожидаться, пока его действие возымеет эффект. Он тут же сел, отчаянно жестикулируя гребцам. Те налегли на весла, и маленькая лочонка стала ходко удаляться от корабля. Довольно долго Патагония безмолвно стояла, окутанная тьмой, но толпа на берегу замерла в ожидании. Оттуда доносился приглушенный ропот. В темном стекле у меня над головой плыло бледное отражение лица Джейми. Стекло было холодным и быстро запотело от нашего дыхания. Я протерла его краем рукава. «Вот оно», – тихо произнес Джейми. За поручнями вспыхнул огонь. Он пробежал по палубе, оставляя за собой узенькую голубоватую дорожку. Затем более сильная вспышка, и к небу взметнулись высокие оранжево-красные языки. Они танцевали по пропитанным маслом доскам. Вот занялся и с треском, рассыпая искры, сгорел один парус. Менее чем за минуту мачты окутались клубами дыма. Верхний грот Брамсель вдруг развернулся и превратился в охваченное огнем летящее по ветру полотнище. Огонь распространялся так быстро, что невозможно было уследить. Казалось, все вспыхнуло разом. «Сейчас», — воскликнул Джерард, — «давайте вниз, быстро! Самый удобный момент сматываться! Зеваки слишком поглощены зрелищем, нас никто не заметит!» Он оказался прав. Не успели мы осторожно выбраться из таверны, как по обе стороны от дверей материализовались две фигуры – матросы Джареда, вооруженные пистолями и кинжалами. Но никто, кроме них, не заметил нас. Внимание всех было приковано к гавани, где в отдалении зиял чернотой на фоне бушующего пламени остров Патагонии. Последовала целая серия хлопков. Они звучали так громко, что напоминали мне стрельбу из автомата, а затем прогремел чудовищной силы взрыв, и к облакам взметнулся фонтан искр и обломков горящего дерева. «Идем», — сказал Джейми, крепко обнял меня за руку, и я не сопротивлялась. Следуя за Джаредом в сопровождении матросов, мы торопливо покинули порт, словно поджог этот был делом наших рук. Глава 7. Аудиенция у короля. Парижский особняк Джареда располагался на рю Тремолин. Это был район, где жили богачи. На улицу, напирая друг на друга, смотрели фасады 3, 4, а то и 5-этажных зданий. Там и сям один какой-нибудь особенно роскошный дом стоял особняком в собственном парке. Однако, по большей части, любой достаточно ловкий вор-домушник мог без особого труда перепрыгнуть с крыши на крышу. Это был единственный комментарий Мурты в ответ на предложение переехать в дом Джареда. «Уж как-нибудь сам подберу себе жилье». не нравится ночевать в приличном помещении, можешь поселиться на конюшне», – заметил Джейми и усмехнулся, глядя сверху вниз на своего сурового низкорослого крестного. «А лакей будет приносить тебе туда кашу на серебряном подносе». Внутренняя обстановка отличалась комфортом и элегантностью, но, как мне вскоре предстояло убедиться, казалась спартанской в сравнении с другими домами знати и богатых буржуа. Возможно, отчасти это объяснялось отсутствием в доме хозяйки. Джаред никогда не был женат и, похоже, нисколько не страдал от отсутствия супруги. «Ну, разумеется, у него есть любовница», – заметил Джейми, когда я опустилась в рассуждение о личной жизни его кузена. «Ну да, наверное», – пробормотала я в ответ. «Но она замужем. Как-то Джаред говорил мне, что деловой человек не должен связываться с незамужними женщинами, слишком уж много расходов и времени они требуют. А стоит на такой жениться, и она наверняка запустит лапку в твои денежки, и ты окончишь дни свои бедняком». «Замечательное представление о женах», – язвительно заметила я. «Что же, интересно, тогда он думает о твоем браке?» Джейми расхохотался. «Ну, начнем с того, что денег у меня вообще нет, так что и разорение не грозит. К тому же он считает тебя очень привлекательной, хотя и твердит, что я обязательно должен купить тебе новое платье». Я расправила на коленях яблочно-зеленую бархатную юбку, уже изрядно истрепавшуюся. «Думаю, да», — согласилась я, «иначе придется выходить к гостям, завернувшись в простыню. Это платье уже тесно в талии». «И в других местах тоже», — сказал он с улыбкой, окинув меня взором. «Что, вернулся аппетит, а, Саксоночка?» «Глупенький», – холодно парировала я, – «тебе прекрасно известно, что Аннабель Макренах, например, фигурой размерами в точности напоминает ручку от лопаты, в то время как я – нет». «Да, ты нет», – согласился он, окидывая меня одобрительным взглядом, – «и слава Богу». И он фамильярно похлопал меня позаду. «Сегодня утром встречаюсь с Джаредом на складе. Должны посмотреть с ним грозбухи. Потом он хочет представить меня некоторым своим клиентам. Ты не будешь скучать, а?» «Конечно, нет», – ответила я. «Осмотрю дом, познакомлюсь со слугами. Вчера вечером, сразу по прибытии, я видела всех слуг разом, но потом, поскольку мы обедали у себя в комнате, уже ни одного, кроме лакея, подававшего к столу, и горничной, которая пришла рано утром поднять шторы и разжечь огонь в камине, а также вынести ночной горшок». Меня немного страшила мысль о том, что предстоит командовать целым штатом прислуги. Но затем я успокоила себя, решив, что ничего страшного тут нет. Ведь в больнице я довольно успешно отдавала распоряжения медсестрам и няням. А еще раньше, в 1943 году во Франции, сама служила медсестрой. После ухода Джейми я решила привести себя в порядок, насколько это возможно, имея под рукой лишь расческу и воду, единственно доступные здесь предметы гигиены. И потом, если Джаред действительно хочет, чтобы я давала званые обеды, следует всерьез задуматься о новом платье. В боковом кармашке моей аптечки лежали высушенные веточки ивы, с помощью которых я чистила зубы. Я достала одну и принялась за дело, размышляя о превратностях судьбы, которая завела нас сюда. Путь назад в Шотландию был нам заказан, а потому предстояло искать себе новое прибежище или в Европе, или же эмигрировав в Америку. Зная об отношении Джейми к морским путешествиям, я ничуть не удивлялась, что он с самого начала решил остановиться во Франции. Фрейзеры всегда имели самые тесные связи с Францией. Многие из них, подобно аббату Александру и Джареду, обосновались здесь и редко кто ездил или возвращался затем на родину. Кроме того, как сказал мне Джейми, среди них было много якобитов. Тех, кто последовал за своим кораблем в ссылку. Все они жили теперь во Франции или Италии в ожидании его возвращения на престол. «Об этом только и говорят», — сказал он мне, «но по большей части дома, а не в тавернах. Вот почему до сих пор нет никакого результата. Если бы такие разговоры начались в тавернах, это означало бы, что дело приняло серьезный оборот». «Скажи», — спросила я Джейми, глядя, как он стряхивает пыль с одежды, «все шотландцы прирожденные политики или только ты?» Он рассмеялся, но тут же посерьезнел и, раскрыв дверцы огромного гардероба, повесил туда свой камзол. Он выглядел таким поношенным и жалким в этом пустом, просторном, пахнущем кедром пространстве. «Вот что я скажу тебе, Саксоночка. Пока не знаю, но принадлежность к таким двум кланам, как Фрейзер и Маккензи, не позволяют особенно выбирать. И потом, год жизни во Франции и 2 года службы в армии научили меня, что между тем, что сказано вслух, и тем, что имеется в виду, две большие разницы. В наши времена я не один такой. В Шотландии нет ни одного помещика или батрака, который остался бы в стороне от этих событий». «Событий? А что, собственно, должно случиться?» — спросила я. «Что случится, если все наши усилия не принесут плодов и грянет вооруженное восстание, предпринятое с целью восстановить монархию стюартов? Восстание, возглавляемое принцем Карлом Эдуардом Казимиром Марии Сильвестром Стюартом, сыном сильного короля». «Красивый принц Чарли», — тихо произнесла я, глядя на свое отражение в высоком трюмо. «Он здесь, в этом городе, возможно, совсем недалеко отсюда. Интересно, как он выглядит?» Я имела представление о его внешности лишь по известному старинному портрету, на котором был изображен красивый, немного женственный юноша, лет 16 или около того, с нежным розовым ртом и напудренными, согласно тогдашней моде, волосами. Видела я и другие картины, уже вымышленные они с натуры, где мужественного вида молодой человек выходил из лодки на берег Шотландии, воинственно размахивая широкой шпагой.